этот ритуал был столь же гротескным, сколь и интимным. Мы с Нельсоном обменялись недоверчивыми взглядами, но ничего не сказали. Не хотели терять ни секунды. Григорио включил шланг, свернутый поблизости, и омыл труп, на животе которого уже появились зеленоватые пятна. Медленными круговыми движениями он намылил все тело с заботливостью человека, купающего младенца, и позволил воде стечь через отверстие в каталке, ведущее прямо в ведро для сбора. Он вытер труп белым полотенцем и, включив фен, высушил волосы женщины. Потом завил их плойкой. Закончив с приготовлениями, порылся в ящиках в поисках профессионального набора для макияжа и шаг за шагом вернул бледное лицо к жизни. Тональный крем, тени для век, румяна, тушь. Григорио был идеальным визажистом мертвецов. Из другого ящика он достал красно-черное нижнее белье, все еще не распечатанное, и одел труп так, словно регулярно этим занимался. Казалось, меня сейчас вырвет, но я была слишком сконцентрирована на происходящем. Он взял iPod, направил на себя динамик и начал медленно раздеваться, словно двигаясь в темпе музыки. Интересно, какой саундтрек он выбрал для такого случая? Обнаженный, Григорио вновь почтительно прикоснулся к трупу, что-то бормоча и облизывая уши и беловатую шею. Не торопясь, он погружался в близость. Он оседлал труп женщины, засунул голову ей между ног, водя жаждущим языком и сжимая соски груди. Он оставался там несколько минут, после чего с силой открыл челюсть мертвой женщины и засунул внутрь свой твердый член. Когда Григорий уже обильно вспотел, он вошел в покойницу без презерватива, крича от удовольствия и смотря на нее, как влюбленный супруг. Он испробовал различные позы, ласкал и целовал ее. Мне пришлось отстраниться от стола в смеси отвращения и возбуждения. Никто не заслуживал такого жестокого обращения. Для этого психопата и ада маловато. После бесконечных предварительных ласк Григорио довел себя до оргазма и, бесстыдно смеясь, прижался к трупу, уложив руку покойницы на свою вздымающуюся грудь. Оставалось только закурить сигарету. Через несколько минут он встал. Его пенис оставался вялым и подошел к ящику шкафа, чтобы достать маленькую коробочку. Это уж слишком. Григорио опустился на колени перед металлическими носилками и со слезами на глазах попросил покойницу выйти за него замуж. Целуя руки, надел на безымянный палец кольцо, достал из круглой коробки венок и очень осторожно возложил его на голову женщины. Мертвая обнаженная невеста. Он взял ее на руки, словно они собирались на медовый месяц, и вместе с ней вышел из прозекторской. Я решила, что они идут в спальню, но этого не произошло. Экран потемнел, и воцарилась полная темнота. С таким видео любой судья проглотит заявление о безумии. Ни в настроении, ни для чего другого, Нельсон серьезно посмотрел на меня. «Веро, у тебя есть дело со всеми доказательствами. Этот парень должен попасть в тюрьму. Когда ты собираешься поговорить с Карваной?» «Успокойся, мне еще нужно подумать. У меня не было никаких санкций делать это. Улики могут быть признаны недействительными любым адвокатом. Но это же бессмысленно все знать и ничего не делать. Пусть Карвана тебе поможет. Он может задействовать старый способ анонимного доноса, помочь с уликами. Эта история становится слишком опасной, чтобы ты справилась в одиночку. Просто дай мне пару дней, чтобы я набралась смелости и подготовила свою версию этой истории, ладно?» Мы расстались даже без поцелуев в щечку. Нельсон подбросил меня до дома на машине. Уже начинался день. Паулу успел уйти, и кровать была заправлена, как будто этой ночью там никто не спал. Я долго стояла под душем, словно грязь, которую я видела, впиталась в мою кожу. Скачала видео Григорио на свой компьютер и сохранила весь материал в облаке. Потом я легла в постель. Мой ум работал со скоростью километра в минуту, но все тело ныло, умоляя о передышке, и я прикрыла глаза. Я проспала всего 3 часа, когда зазвонил мобильник. На экране высветился неизвестный номер. «Это Жанетта», — услышала я. «Я у телефона автомата». Я тут же села, протирая глаза. Ее голос звучал нервно, надломленно. Представляю, как трудно ей было решиться на этот звонок. «Привет, Жанетта. Что-то случилось? Вы в порядке?» «Нам нужно поговорить. Брандао только что ушел на двойное дежурство». «Встретимся в закусочной Утина?» «Нет. Вы можете сейчас подъехать ко мне домой?» Я взорвалась от счастья. После того, как я поймала негодяя по делу Марты Кампус, Жанетта наконец поняла, что я ей нужна. После столь долгого молчания она захотела меня увидеть. Я быстро выскочила из постели, стягивая пижаму. «Я одеваюсь и бегу, ладно? Не беспокойтесь!» Я плеснула себе в лицо воды. Так как в холодильнике не нашлось энергетиков, должно быть, Рафа их все выпил. Напялила вчерашнюю одежду, прихватила банан, чтобы перекусить по дороге, и направилась в восточную часть города, надеясь, что Жанетта узнала адрес того места. И тогда у меня будет 2 дела, о которых можно рассказать Карване, и я окажусь на высоте. В этом дерьмовом мире станет меньше на 1 мошенника-некрофила и на 1 серийного убийцу. Поскольку был не час пик, я быстро доехала. Взволнованная Жанетта ждала меня у дверей дома. На ней было простое платье, прикрывающее колени, немного безвкусное, и фартук, повязанный вокруг талии. Но выглядела она хорошо, как никогда раньше. «С добрым утром, Жанетта!» «Заходите, Вероника, заходите. Лучше бы вас никто не видел», — сказала она, отступая в сторону. Я хотела устроиться в гостиной, но Жанетта направилась на кухню. «Сварю нам обеим кофе». Мы устроились прямо там, у стойки, как близкие подружки, и Жанетта вскоре заговорила о письме, которое я ей оставила. Ее тон был умиротворенным, а я радовалась, что все наконец-то начало налаживаться. Когда она протянула мне фарфоровую кружку со свежесваренным кофе, я поблагодарила ее, подула на напиток и выпила его быстрыми глотками, надеясь, наконец, взбодриться. Более 30 часов без сна не каждый выдержит. Еще 5 минут я слушала ее, пытаясь понять, к чему она клонит. Я барабанила пальцами по бедрам, как вдруг почувствовала головокружение. Мозг заполнило громкое жужжание, разрывая барабанные перепонки. Я пошатнулась и прислонилась к стойке, пытаясь высмотреть ближайший стул. Я осматривала комнату, пока не уперлась взглядом в Жанетту. В ее глазах играл садистский огонек, которого я не замечала раньше. До стула я добраться не успела. Перед глазами потемнело, и прежде чем зрение исчезло, помню, я пискнула: «Что вы натворили, Жанетта?» Глава 26. Я проснулась, но глаза не открыла. Какой-то инстинкт, оставшийся с того утра, когда я лишилась родителей, заставил меня понять, что прежде всего нужно прислушаться. Слушать, чтобы выяснить, что меня ждет, когда я открою глаза. Это была осторожность, но и страх тоже. Моя голова словно весила тонну, а во рту чувствовалась ужасная горечь. Попытавшись пошевелить руками, я убедилась, что обездвижена. Постепенно мой разум прояснился, и я вспомнила, как потягивала крепкий кофе на кухне Жанетты, ее циничный взгляд, когда я теряла сознание. «Предательская сучка! Лучше держите меня связанной, а то я прикончу эту коварную коровищу». Очень осторожно я приоткрыла правый глаз, оставив щелочку, и увидела в нескольких метрах от кровати Жанетту, стоящую ко мне спиной и смотрящую в окно. Я оглядела комнату. Я лежала на двуспальной кровати. Ноги и руки были раскинуты и привязаны к спинкам в изголовье и изножье. Никаких шансов. По крайней мере, она меня не раздела. Только в этот момент я поняла, насколько Жанетта умна. Поначалу на нее и ее хрупкий образ падало множество подозрений, но потом я увлеклась эмоциями и стала игнорировать другую ее сторону, лик зла. Жертва — это все херня,